222. Матерь Агни-йоги. Нельзя запретить сердцу ощущать пространственную тягость. Этот чувствительный аппарат реагирует на все. Лучше радоваться, что он действует безотказно. Обостренной восприимчивости двусторонняя.